6. На юг, на юг. А где он, этот юг? Не успел я проехать и километра, как все остановилось. И земля, и небо, и горы. Передо мной висело грозное полотнище белого света. Тут-то я и попомнил сказанное тем, прятавшимся в моей пещере. Он подозревал, что эта гроза стирает мир в строгом соответствии с предписаниями местной апокалиптической легенды. Так оно, возможно, и есть. Возможно, я вижу сейчас ту самую волну хаоса, о которой говорил Брент. Идет она себе и идет, все на своем пути коверкает и уничтожает. Только почему же тогда наш конец долины сохранился нетронутым? С чего бы ему такая милость? Затем я припомнил свои действия, последовавшие за неосмотрительным выбеганием под дождь. Я остановил грозу и использовал для этого камень, власть сокрытого в нем огненного пути. Ну а если эта гроза была не обыкновенной грозой, а чем-то большим? В прошлом огненному пути случалось уже одолевать сила хаоса, и не раз, и не два. Не вышло ли так, что эта долина, которую я укрыл от грозы, стала крохотным островком в бушующем океане хаоса? А если да, куда же мне теперь ехать? Я взглянул на восток. По не совсем понятным причинам сегодня в роли светила, пробуждающего мир к радостям и печалям нового дня, выступало не тривиальное солнце, а внушительных размеров корона, начищенная до ослепительного блеска и пронзенная сверкающим мечом. Откуда-то донеслось птичье пение, очень похожее на издевательский хохот. Я спрятал лицо в ладони. Безумие. Нет, видел я подобное. Бывал в странных тенях. И чем дальше забираешься, тем более странными они становятся. Пока не... Что я думал той ночью в Тирнаноктке? И тут же в мозгу услужливо всплыли две фразы из Айзека Дайнзена. Фразы, очень взволновавшие тогда Карла Кори, иначе говоря, меня. «Весь мир — плод моего воображения». Редкий человек может, положив руку на сердце, сказать, что он абсолютно чужд этой вере. Ну и что? Довольны мы своей работой? Имеем основания для гордости? Краткое резюме любимых философских размышлений нашей семейки. Сами ли мы создаем отраженные миры? Или миры эти существуют независимо ни от кого и только... с нетерпением ждут нас в гости, или наличествует некий третий вариант, некое несправедливо исключенное третье. Может быть, вопрос нужно решать в терминах «больше-меньше», а не «или-или». Я невесело хмыкнул, неожиданно осознав, что, скорее всего, никогда не загляну в конец задачника, не узнаю точного ответа. И все же, когда я думал и той ночью, есть некое место, где кончается «я». Место, где солипсизм перестает быть разумным объяснением миров, посещенных нами, вещей, которые мы в этих мирах находим. Существование этого места, этих вещей, очевидным образом говорит, что уж там-то, по крайней мере, существует различие между реальностью и фантазией. А если различие существует там, вполне возможно, что оно распространяется и дальше, пронизывает наши отражения, наполняет их реальностью, оттесняет нас на край сцены, переводит нас с первых ролей в рядовые статисты. Ибо я чувствовал, что нахожусь сейчас именно в таком месте, в месте, к которому вряд ли применим вопрос: «Ну и что, доволен ты своей работой? Имеешь основания для гордости?» Вопрос, прямо относящийся к моему проклятию, к уродливому шраму на теле Гарнатха, да и вообще ко всему, что поближе к дому. Вне зависимости от высших философских соображений, я чувствовал, что стою на пороге страны полного отрицания «я», и что за этим порогом вся моя власть над отражениями, тенями может сойти на нуль. Я выпрямился в седле и посмотрел, прищурившись на призрачное сияние. Затем прошептал на ухо Стару пару ободряющих слов и тронул поводья. Мы двинулись вперед. В первый момент почудилось, будто обступила полоса тумана. Только этот туман ослепительно сверкал, и в нем стояла глухая ватная тишина. А потом оказалось, что мы падаем. Падаем! Или плывем? Разобраться было непросто, особенно после начального потрясения. В первые секунды мы вроде бы двигались вниз, ощущение, усиленное паническим страхом Стара. Однако бешено взбрыкивавшие ноги не находили опоры, так что мало-помалу жеребец успокоился, лишь тяжело дышал, да иногда вздрагивал. Правая моя рука сжимала поводья, левая же мертвой хваткой вцепилась в камень. Не знаю точно, на чем я сосредоточил волю и куда ее направлял, мне просто хотелось пройти сквозь это сверкающее ничто, хотелось снова найти дорогу, продолжить свою миссию, довести ее до конца. Я утратил счет времени. Ощущение спуска исчезло. Двигался я или просто оставался на месте? Было ли это сияние сиянием? А оглушительная тишина? Я поневоле вздрогнул. Большего сенсорного голодания я не испытывал даже в той камере в давние дни моей слепоты. Здесь не было ни звуков крысиной возни, ни опасного скрежета моей ложки по двери, ни сырости, ни холода, ни стен, которые можно пощупать. Не было ничего. Я тянулся в это ничто со всей силой отчаяния. Проблеск. Сперва вроде бы прорыв визуального поля, прорыв на мельчайшую долю секунды, почти сублиминальный. Я потянулся направо и не почувствовал ничего. Собственно говоря, я не имел ни малейшей уверенности, было там что-нибудь или не было. Может, у меня просто начинаются галлюцинации? А затем это повторилось, только теперь слева. Сколько времени прошло в промежутке? Не знаю. Далее я услышал нечто вроде стона. Стон доносился неизвестно откуда, словно со всех сторон сразу, и стих, едва возникнув. И, наконец, вот тут-то я впервые не усомнился в реальности видения. Глазам моим предстал унылый серо-белый пейзаж, нечто вроде лунной поверхности. Окошко было крохотным, располагалось на самом краю поля зрения, слева, да и открылось оно на какую-то секунду, не больше. Стар всхрапнул. Сперва появился серо-белый лес, сильно скособоченный. Можно было подумать, что мы проезжаем мимо него под каким-то диким углом. Изображение крохотное, тусклое, но на этот раз оно держалось подольше, секунды две. Внизу, прямо под ногами, часть какого-то горящего здания. Здание черно-серое, огонь серый. Сверху обрывки криков и воя. Темно-серая, призрачная гора. По ближнему ее склону, по серпантинной дороге, поднимается факельная процессия. Женщина, висящая на древесном суку, шея захлестнута туго натянутой веревкой, голова неестественно свернута, руки связаны за спиной, горы вверх тормашками, внизу проплывают черно-белые облака. Щелчок. Легкая дрожь, словно мы на мгновение соприкоснулись с чем-то осязаемым. Ну, может быть, копыта старо царапнули о камень. И снова тишина. Проблеск. Головы, сочащиеся темной кровью, катятся по земле. Короткий, неизвестно откуда долетевший хохот. Мужчина, прибитый гвоздями к стене, вверх ногами. Снова белое сияние, вздымающееся и опадающее, как морские валы. Щелчок. Проблеск. Одну, не больше секунду, над головой висело черно-белое, как гравюра, небо. Копыта старо касались каменной тропы. Затем этот жалкий пейзаж исчез, и я через камень бросился за ним следом, чтобы найти, вернуть. Щелчок. Проблеск. Щелчок. Грохот. Каменистая тропа круто карабкается по склону. Впереди перевал. Монохромный, как и прежде, мир. За спиной не то раскаты грома, не то... Мир начал бледнеть, теряться в тумане. Я крутил камень, как ручку фокусировки. Мир вернулся. 2, 3, 4... Я считал удары сердца, удары копыт, почти заглушенные громом. 7, 8, 9... Мир становился ярче и ярче. Я глубоко вдохнул холодный, пронзительный воздух. За громом и гулкими раскатами эхо донесся мерный шелест дождя. На меня не падало ни капли. Я оглянулся. В сотне метров за моей спиной стоял дождь. Ровная сплошная стена, почти непрозрачная. Только пристально вглядевшись, я сумел различить смутные очертания ближайших гор. Я прищелкнул языком, и стар пошел резвее. Вскоре мы выбрались на почти ровный участок тропы, проходивший между двух вершин, вылитые средневековые башни. Черно-белый мир напоминал рисунок углем. В низко нависшем небе чередовались полосы тьмы и света. Мы поднялись на перевал. Меня била дрожь. Я хотел натянуть поводья, спешиться, поесть, попить, покурить, отдохнуть, да просто размять ноги. Однако близость зловещей грозы не позволяла расслабиться. Копыта старо мерно стучали по камням, в узком ущелье, зажатом между скалистыми кручами, разносилось гулкое эхо. Над головой все так же висела шкура небесной зебры. А вдруг эти горы задержат грозовой фронт? Хорошо бы, но как-то мало верится. Гроза ничем не походила на обычную, не знаю уж почему, но я ощущал тошнотворную уверенность, что она растянулась до самого амбера, и что, если бы не камень, я увяз бы в ней и пропал навеки. С нелепого неба повалил снег. Нет, не совсем снег, даже совсем не снег, а мелкие бледные цветы. Они падали и падали, покрывая камни толстым пушистым ковром. Теперь цокот копыт звучал мягко, приглушенно, а в воздухе повис приятный, чуть сладковатый запах. Приутих и гром. Угрожающе ударивший за спиной на неприступных стенах и слева, и справа повисли косые серебристые полосы. Весь этот мир пронизывало странное, сумеречное, под стать освещению, чувство. Подъехав к выходу из ущелья, я увидел внизу, то ли близко, то ли далеко, какие-то фокусы перспективы не позволяли определить расстояние. Долину, сразу воскресившую в воспоминаниях ту ночь в Тирнаноктхе. В неярком, похожем на лунный, свете полосатого неба тускло поблескивали естественного, скорее всего, происхождения шпили и минареты, перемежавшиеся купами серебристых деревьев и зеркально-гладкими озерцами. Медленно плыли по ветру рваные клочья тумана или облаков. Трудно провести различие, в горах это почти одно и то же. В некоторых местах на пологих волнистых склонах долины виднелись террасы, наводившие мысль о вмешательстве руки человека. Кое-где мерцали и искрились крошечные, непонятного смысла и происхождения, огоньки. Слабо, словно пунктиром, проглядывала тропа. Та самая, по которой двигались мы со старым. И сколько можно было верить глазу, ни души. Окинув элегическую долину взглядом, я не стал тратить времени на размышления и тронул поводья. Копыта моего жеребца осторожно ступали по белесому, словно кость, грунту. Слева же, или я ошибся, неясно проступало нечто вроде тонкой, карандашом проведенной линии. Черная дорога? Скорее всего, да. Мне хватало совести не понукать утомившегося за долгий путь стара. Если гроза не настигнет нас слишком быстро, можно будет сделать внизу привал, отдохнуть на берегу какого-нибудь озера. Я ведь и сам устал и проголодался. Я внимательно оглядывал тропу и прилежащие к ней части склона. Однако так и не заметил ни животных, ни каких-либо следов человека. Примерно на половине спуска появилась растительность. Тихо вздыхающий ветер шевелил лианы, густо усыпанные белыми цветами. Оглянувшись назад, я с радостью убедился, что грозовой фронт все еще не перевалил через горы. Облака, собиравшиеся на горизонте, не представляли близкой опасности. Мало-помалу мы спустились в эту странную местность. В воздухе стоял тонкий аромат цветов, давно уже переставших падать с неба. Уши мои не улавливали никаких звуков, кроме производимых нами со старым до тихого нашептывания ветра. Тропу обступали скалы. С трудом верил, что причудливые их формы созданы природой, а не резцом воятеля. Неспешно проплывали призрачно-бледные клочья тумана, влажно поблескивала трава. Деревья, которые я видел сверху, росли по большей части в середине долины. На всем нашем пути к этой рощице перспектива продолжала вести себя необычно. Расстояния то сжимались, то вытягивались, прямые линии неожиданно становились изогнутыми. Озеро, к которому я свернул, тут же стало убегать, уменьшаться в размерах. В конце концов я его догнал, спрыгнул с седла и осторожно попробовал воду. После таких фокусов можно было ожидать чего угодно. К счастью, все мои опасения оказались излишними. До ломоты в зубах холодная вода оказалась пресной, нормальной на вкус. Я достал из седельного мешка съестные припасы, отпустил коня щипать траву, напился вдосталь, устало плюхнулся на землю и начал жевать. Гроза все еще силилась прорваться через зубчатую стену гор. И что же все-таки она такое, эта гроза? Если отца постигла неудача, я слышу сейчас неотдаленные раскаты вполне тривиального грома, а грохот Армагеддона. Миссия моя утратила всякий смысл, и ее смело можно сворачивать. Я знал, что пойду до конца, что бы там ни случилось. А значит, все мои сомнения не только неприятны, но и совершенно бесполезны, и все же я не мог от них удержаться. Ну, доберусь я до места. Ну, выиграю битву. Только затем, чтобы вскоре увидеть, как все будет сметено. Все зря? Нет, совсем не зря. Я исчезну с сознанием, что боролся. Боролся до самого конца. И одно уже это оправдывает все мои усилия. Что бы там ни случилось с миром. Проклятый Брент. Для начала шаги. Я вскочил, развернулся в направлении звука, принял боевую стойку и схватился за эфес. Все это в одно мгновение. Передо мной стояла невысокая, одетая в белое женщина. У нее были длинные черные волосы, черные же чуть диковатые глаза и ослепительная улыбка. Она опустила к моим ногам корзину. «Ты голоден, о странствующий рыцарь!» Женщина говорила на таре, с незнакомым мне акцентом. «Я увидела, как ты пришел. Я принесла тебе это». Я улыбнулся и принял более нормальную позу. «Благодарю. Я действительно голоден. Меня звать Корвин, а тебя?» «Дева». Я скептически вскинул бровь. «Благодарю тебя, дева. Твой дом в этих местах?» Женщина кивнула, присела и стала развязывать корзинку. «Да, мой павильон расположен чуть дальше, у самого озера». Она мотнула головой в восточном направлении, в сторону черной дороги. «Понятно», — сказал я. Пища и вино, принесенные нежданной благодетельницей, выглядели вполне убедительно. Все свежее, аппетитное, куда там моему сухому пайку. Из чего совсем еще не следовало, что их можно есть без неприятных для себя последствий. «Ты не откажешься разделить мою трапезу?» — галантно предложил я даме. «Если ты того хочешь». «Я того хочу. Хорошо». Женщина расстелила скатерть, села напротив меня, извлекла припасы из корзины и аккуратно их разложила. Затем быстро, по-деловому, перепробовала все блюда и напитки. Я чувствовал себя малость паскудно, но только малость. Женщина, хрупкая и беззащитная, поселилась в такой вот странной, мягко говоря, местности. Живет тут, по всей видимости, одна, денно и ночно, глядя на дорогу, чтобы накормить, напоить первого попавшегося путника. Очень правдоподобная история. Кому расскажи, засмеют. Дарован тоже накормила меня при первой нашей встрече. Теперь же я приближаюсь к концу пути, а значит, и к источнику вражьей силы. Да и черная дорога тут близко, прямо под рукой. И камню эта самая дева очень неравнодушна. Нет-нет, да и взглянет. Ну, в целом, обстановка за нашим столом была легкая и непринужденная. Дева оказалась идеальной собеседницей, иначе говоря, охотно слушала все мои разглагольствование, смеялась каждой моей шутке. Она почти все время смотрела мне в глаза. И как-то уж так выходило, что каждый раз, когда мы что-нибудь друг другу передавали, наши пальцы соприкасались. Если у девы и было что-нибудь такое на уме, она осуществляла свои злостные намерения максимально приятным образом. Пока мы пили, ели и говорили, я не забывал следить за неумолимо приближающимся грозовым фронтом. В конце концов он перевалил через хребет и начал медленно спускаться по склону. Убирая остатки трапезы, дева заметила направление моего взгляда и понимающе кивнула. «Да, он идет». Гостеприимная фея черно-белой долины попрятала все свое хозяйство, кроме бутылки и двух кубков. В корзину и села рядом со мной. «Выпьем за него?» «Я выпью с тобой, но только не за эту штуку». «Как хочешь». Она протянула мне наполненный кубок. Все это давно утратило смысл. Дева улыбнулась и тронула край моего кубка своим. Мы осушили кубки до дна. «А теперь, — сказала она, беря меня за руку, — пошли в мой павильон. Ничто не мешает нам приятно провести оставшиеся часы». «Благодарю», — поклонился я. «При иных обстоятельствах подобное времяпрепровождение было бы в высшей степени изысканным десертом, вполне соответствующим великолепию обеда. Однако, к крайнему моему сожалению, сейчас мне надо спешить. Долг гонит, время поджимает. Я не могу забывать о своей миссии». «Ладно», — пожала плечами дева, — «не хочешь, как хочешь, это не имеет особого значения. А про миссию твою я прекрасно знаю». «Она тоже не имеет теперь особого значения». «О, по правде говоря, я все время ждал, когда же ты пригласишь меня поразвлечься вдвоем. Прими я твое приглашение, оказался бы вскоре на каком-нибудь холодном склоне холма, один-одинешенек, бледный и унылый». Дева звонко расхохоталась. «Тогда уж и я, Корвин, признаюсь, что все твои подозрения справедливы. Именно это я и хотела с тобой сделать. А теперь не хочу». «С чего бы вдруг?» Она указала на неумолимо надвигающуюся линию распада. «Теперь нет никакой необходимости тебя задерживать. Вот оно, очевидное доказательство полной победы владений. Победную поступь хаоса не остановит уже ничто и никто». Я непроизвольно поежился. Дева снова взялась за бутылку. «И все же я бы предпочла, чтобы ты не покидал меня в такой момент», — продолжала она, подавая мне наполненный кубок. «Он доберется сюда в считанные часы. Не лучше ли нам провести это последнее время, после которого вообще не будет времени, в дружеском общении? Можно даже не ходить в мой павильон». Она тесно прильнула ко мне, я же понурил голову. «А почему бы и нет, черт побери? Женщина и бутылка. Не ты ли, помнится, говорил, что именно в такой компании и хотел бы встретить свой конец? И вино вот у нее...» Тут я сделал основательный глоток, очень даже приличное. «Да, вполне возможно, что она и права». И все же из ума не шла женщина, окрутившая меня на черной дороге, тогда еще, когда я покидал Авалон. Сперва я бросился ей на помощь, затем быстренько капитулировал перед ее сверхъестественным очарованием, а в конечном итоге, когда маска была снята, увидел, что за этой маской нет ничего, абсолютно ничего. Жутковатое, должен вам признаться, впечатление. Но извините уж за несвоевременную глубокомысленность. Каждый из нас имеет обширнейший гардероб обличий, употребляемых в зависимости от обстоятельств. Базарные психологи год за годом гундосят про эти «я для других». И какая это гадость, и что нужно быть самим собой? Самим собой? Сколько раз попадались мне в жизни люди, очень даже привлекательные на первый взгляд. Люди, которых я начинал люто ненавидеть, чуть копнувши их нутро. А иногда они вообще оказывались вроде этой псевдоженщины, без всякого нутра, копай не копай. Сколько раз оказывалось, что маска значительно симпатичнее прячущегося под ней лица. А если так, вполне возможно, что вот эта девушка, которую я успел нежно обнять за плечики, и не девушка никакая вовсе, а чудовище. Скорее всего, именно так оно и есть. Ну а мы-то все остальные, разве нет? Если уж сдаваться, есть гораздо менее приятные пути. По крайней мере, девушка мне нравилась. Заметив, что я успел уже опустошить свой кубок, леди услужливо потянулась за бутылкой, я мягко остановил ее руку. Она вопросительно вскинула глаза. Я печально улыбнулся. «А ведь ты почти меня убедила». И я безумные глаза закрыл, целуя. А потом вскочил в седло. «Прощай, дева!» Гроза сползала в долину. Я уходил от нее на юг. Впереди виднелись горы, тропа вела прямо к ним. Небо так и осталось черно-белым, полосатым, полосы эти вроде как немного елозили. В целом освещение напоминало то ли утренние, то ли вечерние сумерки, хотя звезд на небе даже на черных его участках не было ни одной. Все тот же ветерок, все тот же неотвязный аромат, и тишина, и перекрученные скальные столбы, и серебристая листва, все еще поблескивающая каплями росы, рваные клочья тумана. Я попытался внести изменения в природу этой тени, но материал попался трудный, а я, несмотря на долгий привал, чуть не валился из седла от усталости, так что ничего не вышло. Я извлек силу из камня и попытался поделиться ею со старым. Жеребец шел ровной, неторопливой трусцой, пока тропа не полезла вверх. Теперь началось изнурительное карабканье к новому перевалу, более дикому и неприветливому, чем тот, которым мы проникли в долину. Я придержал старо и обернулся. Мерцающая завеса неумолимо надвигающейся грозы закрыла уже добрую треть долины. «Как там дева со своим озером?» Я покачал головой и продолжил путь. На подступах к перевалу тропа стала заметно круче. Теперь мы не ехали, а едва ползли. Вверху над головой небесные молочные реки приобрели красноватый оттенок, становившийся все ярче по мере нашего продвижения. К тому времени, как мы достигли входа на перевал, весь мир словно окрасился кровью. В широком, заваленном разнокалиберными валунами ущелье на нас накинулся сильный, до костей пронизывающий ветер. Чтобы удержаться в седле, пришлось навалиться на ветер грудью. Каждый шаг давался стару с огромным трудом, тем более что подъем, хотя теперь и пологий, продолжался. Я все еще не мог различить, что ожидает нас за перевалом. Резкий щелчок, донесшийся откуда-то слева, не вызвал у меня ни тревоги, ни подозрений. Я просто оглянулся на звук, ничего не увидел, решил, что это громыхнул упавший сверху камень, и тут же забыл о случившемся. Однако стар взбрыкнул и спустил громкое жалобное ржание, резко свернул вправо и стал заваливаться на левый бок. Я успел выпрыгнуть из седла и тут же увидел стрелу, торчавшую из тела лошади, чуть позади и пониже правой лопатки. Ударившись о камни, я несколько раз перекатился и затем взглянул вверх, в ту сторону, где должен был находиться противник. Справа от тропы, на невысоком, метров в 10 уступе, стоял человек с арбалетом. Он торопливо крутил ручку своего оружия, готовясь к новому выстрелу. Я понимал, что не сумею добраться до него достаточно быстро, не успею его остановить, а потому начал искать глазами подходящий камень. Обнаружив позади себя у подножия высокой скалы булыжник и формами и размерами напоминающий бейсбольный мяч, я поднял его и взвесил в руке, молясь всем богам и святым, чтобы ярость моя не повлияла на точность броска. На точность она не повлияла, зато придала этому броску дополнительную силу. Камень попал человеку в левую руку. Он издал отчаянный крик и уронил оружие. Арбалет прогромыхал по камням и остановил свое движение на правой стороне тропы, прямо напротив меня. «Сволочь!» — заорал я во весь голос. «Ты убил моего коня! Да я с тебя голову за это сниму!» Бегом пересекая тропу, я искал способ подняться вверх, на уступ. Подходящий путь обнаружился слева. Я поспешил к нему и начал карабкаться по не очень крутой скальной стене. И в тот же почти момент я сумел, благодаря близости и новому углу зрения, рассмотреть этого человека, согнувшегося от боли чуть не пополам и растиравшего ушибленную руку. В кровавом свете, лившемся с неба, рыжие волосы Брэнда казались почти алыми. «Ну, Брэнд, — сказал я, — жаль, что тебя давным-давно не убили». Брэнд выпрямился и некоторое время наблюдал, как я лезу по этой стене. Он даже не потянулся к своей шпаге. В тот самый момент, когда я выбрался на уступ метров в семи от него, он скрестил руки на груди и опустил голову. Я обнажил Грейс Ван Дир и двинулся вперед, готовый, признаюсь в этом безо всяких угрызений совести, убить своего драгоценного братца хоть в этой, хоть в любой другой позе. Красный свет сгустился, мы словно уже купались в крови. Дико завывал ветер, из долины, недавно мною покинутой, доносились пушечные залпы грома. Брент тихо испарился, прямо у меня на глазах. Его контуры начали бледнеть, расплываться. В два прыжка, преодолев разделяющее нас расстояние, я не обнаружил ничего, кроме пустого места. Мгновение я стоял, ругаясь последними словами и припоминая слухи, что этот тип сумел каким-то образом превратить себя в живую карту и теперь способен почти мгновенно перемещаться в любое место. Какой-то шум, вроде бы на тропе. Я бросился к краю уступа и посмотрел вниз. Стар продолжал биться в судорогах. Шерсть на боку жеребца насквозь пропиталась кровью. От этого зрелища сердце мое болезненно сжалось. Но я увидел и нечто похуже. Внизу был Брент. Он уже подобрал свой арбалет и снова готовил его к выстрелу. Я начал отчаянно высматривать камень, однако ничего подходящего под рукой не оказалось. Затем я увидел небольшой валун, лежавший чуть поодаль, в том направлении, откуда я пришел. Я сунул Грейс Ван Дир в ножны, бросился к валуну и поднял его. Увесистая штука размером с хороший арбуз. Прижимая новообретенное оружие к животу, я вернулся к краю уступа и осторожно заглянул вниз. Брент снова исчез. И тут я почувствовал себя голым, беспомощным, беззащитным. Мой рыжий родственничек мог переместиться в любую, самую выгодную точку. Заложил, наверное, стрелу и целится в меня прямо вот сейчас, прямо в этот момент. Я плюхнулся на землю, навалившись животом на свой камень. Мгновение спустя где-то справа звонко щелкнула стрела. Затем последовал самодовольный хохоток Брэнда. Теперь ему потребуется какое-то время на взвод арбалета и перезарядку. Я встал во весь рост. Поискав глазами в направлении, откуда донесся смех, я обнаружил Брэнда метров 20 от себя и метрах 5 над собой, на скальной полке, прорезавшей противоположную стенку ущелья. «Ты уж извини за коня», — сказал он, не прекращая крутить ручку. «Я целился в тебя, а проклятый ветер...» К этому времени я обнаружил нечто вроде укрытия и бросился туда со всех ног, прихватив с собой драгоценный булыжник, дабы использовать его в роли щита. Забившись в узкую клинообразную трещину, я смотрел, как Брент неторопливо закладывает стрелу. «Непростой выстрел! Ох, непростой!» — сказал он, поднося оружие к плечу. «Суровое испытание моего мастерства!» «Так ведь дело стоит, а стрел у меня достаточно!» Он весело хмыкнул, тщательно прицелился и выстрелил. Я низко согнулся, прижимая валун к животу, но стрела звякнула футок в двух правее трещины. «Вот чувствовал я, что промажу!» — вздохнул он, в очередной раз взводя арбалет. «Ну что ж, нужно же когда-то научиться вносить поправку на ветер!» Я еще раз оглядел уступ, выискивая небольшие, пригодные для метания камни. Таковых в наличии не оказалось. И тогда я вспомнил о камне. Ведь он, считается, должен спасать меня чуть не от любой опасности. Спасать-то спасать. Но некое чувство подсказывало мне, что способность камня имеет ограниченный и очень небольшой радиус действия, и что Брент знает об этом печальном обстоятельстве и пользуется им прямо вот сейчас. И все-таки, неужели нельзя применить камень каким-нибудь другим, косвенным способом? Не швыряться же им, в конце концов. Брент выбрал огневую позицию слишком далеко. Фокус с параличом не получится, однако я могу управлять погодой, и, помнится, очень даже удачно использовал это свое умение против того же Брента. Как там, интересно, наша гроза? Я прощупал грозу и, с сожалением, убедился, что обрушить на рыжую башку моего братца гром небесный удастся не раньше, чем через несколько минут. Нужно сперва создать необходимые условия. А где они у меня, те минуты? Вот ветер, ветер — совсем другое дело. Я тщательно прощупал воздух. Брент почти изготовился к очередному выстрелу. Ущелье наполнилось ревом урагана. Даже и не знаю, куда попала эта стрела. Не в меня и не в ближайшие окрестности моей щели. Брент снова начал взводить арбалет. Тем временем я готовил условия для прицельного удара молнией. Когда Брент покончил со своим скучным и утомительным занятием, когда он снова поднял арбалет, я снова поднял бурю. Он прицелился, задержал дышание и опустил оружие и посмотрел на меня. «Послушай!» В его голосе звучала искренняя обида. «Ведь это ты поднял ветер, да?» «Жульничаешь, Корвин!» «Ну, ничего!» — братец окинул взглядом ближайшие скалы. «Ничего! Я подберу себе место, где никакие твои фокусы мне не помешают. Ага!» Я продолжал подготовку операции «Гром небесный», но условия еще не созрели. Прямо над нашими головами в красно-черно-полосатом небе собиралось нечто вроде тучи. «Скоро, очень скоро, вот только бы дожить!» Брент снова поблек и исчез. Я снова начал дико озираться. Через секунду все выяснилось. Он перебрался через ущелье и стоял теперь в 10 метрах южнее меня, спиной к ветру. Я понимал, что не успею развернуть ветер. Швырнуть в него булыжник? Этот попрыгунчик попросту пригнется, а я лишусь своего щита. С другой стороны, он вскинул арбалет к плечу. «Задержи его!» — отчаянно заорал мой собственный голос в моем мозгу, усердно работавшем над метеорологическими проблемами. «Слушай, Брент, прежде чем выстрелить, расскажи мне одну вещь, ладно?» Он чуть задумался, затем опустил ствол на несколько дюймов. «Что именно?» «Так это что, правда все, что ты мне рассказал про отца, огненный путь и пришествие хаоса?» Брент откинул голову и произвел серию коротких лающих звуков. Это он так смеется. «Корвин, ты не можешь себе представить, насколько мне приятно, что ты отправишься на тот свет из состояния такой вот мучительной неизвестности». Еще один такой же благозвучный хохоток, и оружие стало подниматься. Я напрягся, готовый швырнуть булыжник, чтобы затем прыгнуть на Брэнда, и будь что будет. Ни один из нас не завершил своего действия. Громкий, пронзительный крик откуда-то сверху, и тут же на рыжую голову моего братца обрушилось нечто, похожее на осколок красной раскаленной полосы неба. Брент отчаянно заорал, уронил арбалет и схватился за голову, силясь освободиться от острых, как стилеты, когтей. Красная птица, порожденная отцовской рукой из моей крови, вернулась, чтобы встать на мою защиту. Я выпустил из рук камень и бросился вперед, обнажая на пути Грейс Ван Дир. Брент ударил птицу. Та тяжело взмахнула крыльями, набрала высоту и пошла на боевой разворот, готовясь к новому пикированию. Мой несостоявшийся убийца закрыл голову и лицо руками, но не прежде, чем я заметил кровь, обильно хлеставшую из левой его глазницы. Брент начал растворяться в воздухе, однако птичка сложила крылья, рухнула ему на голову и снова пустила в ход когти. Затем мой верный защитник тоже начал таять. Я успел еще увидеть, как бледный, полупрозрачный Брент тянется руками к своему кошмарному, тоже полупрозрачному врагу, а тот долбит его клювом. Все вышеописанное успело произойти, пока я преодолевал те самые 10 метров. Когда я достиг поля битвы, там не было никого и ничего, кроме арбалета, который я разломал ногой. Ну вот. И опять все в подвешенном состоянии. Опять не видно конца. Сколько еще, спрашивается, будешь ты преследовать меня, о, брат мой? Сколько еще должен я пройти, чтобы разобраться с тобой окончательно? Я спустился на тропу. Старь еще не умер. Пришлось завершить брендовую работу. А не ошибся ли я в выборе профессии? Подобные сомнения одолевают меня все чаще и чаще.